Глава 38. Собравшись, Дое вывел Мео на улицу, потом не спеша отошел к середине дороги и остановился, сложив руки на груди. «Да завтра не вернусь!» — крикнул он. Мео вздохнула. «Это значит, что он в Мацуэ найдет себе проститутку. Невысоки запросы у моего сына». «Но ведь у большинства мужчин так», — отозвалась Киёми. «Хай! Ум у них простой, там, где дело касается физического удовольствия. Им надо давать ровно столько, чтобы утолить этот голод, но не столько, чтобы воспринимали это как должное». Кровь бросилась Микки в лицо, и он отвернулся, чтобы скрыть неловкость. Мео взяла его за рукав. «Киёми-сан, я очень прошу нас извинить, но мне нужно поговорить с Микой и Сан наедине». «Разумеется, сколько угодно». «Поговорим у колодца», — предложила Мео. Остановившись у колодца, Мео провела рукой по краю каменной облицовки. «Его выкопал мой муж, когда еще мог целый день работать в полную силу. Что вы хотели мне сказать? Не такой загробной жизни вы ждали, Мика-сан?» «Нет, в общем, не такой. Даже не думал, что окажусь в Японии. Вас воспитывали в христианской вере?» «Да». «Небеса всюду вокруг нас, Мика-сан. И нет разницы между буддистскими и христианскими». «То есть вы хотите сказать, что такого места, как чистые земли, не существует в реальности?» «Нет, я хочу сказать, что существует единственный бог с многочисленными слугами». «Я не знаю, что про это все и думать», — сказал он. «Разум — мощный инструмент, Мика-сан. Он позволяет попадать в загробную жизнь в привычном тебе виде, пусть даже твоему телу больше не нужны кровь или воздух. Он позволяет мне вас видеть, хотя во всем прочем я слепа». «И что вы видите? Я вижу вас и Киёми, а все остальное — размытые пятна». Лицо ее стало серьезным. «Вы в опасную игру играете, Мика-сан». «Какую еще игру?» Она показала пальцем ему в лицо. «Не оскорбляйте мой разум, прикидываясь, будто не понимаете. Стоит ли риска то, чего вы добиваетесь? Очень хилые у вас шансы на успех. Если и была у меня когда-то надежда, то ее давно не стало. А теперь вы лжете себе. Ну хорошо. Держитесь за свою надежду, Мика-сан, потому что даже угасающий огонек продолжает освещать тьму». Она отвернулась от него и пошла к Киёми. Мика смотрел мимо домов туда, где солнечные лучи пронизывали бамбуковую рощу, вдыхал запах навоза, раскиданного по рисовым полям, аромат диких трав, пробивающихся возле дороги, и все время помнил, что говорила Мио. Он и сам знал, что должен похоронить свое желание в самой глубине сердца, похоронить так, чтобы оно никогда уже не выбралось на поверхность. Дои махнул им рукой, чтобы шли за ним, и двинулся в путь. «Лучше идите за ним», — сказала Мио. «Он ждать не будет». Киёми поклонилась. «Спасибо вам за помощь, Мио-сан. Мы отблагодарим вас, если будет возможность. Лучшая мне благодарность, если вы найдете свою дочь». Мио повернулась к Мике. «Я буду молиться за вас, Мика-сан». Киёми подошла к нему, и они вместе двинулись вслед за Дои, идущим быстрыми шагами. Киёми шла с опущенной головой, пока они не вышли из деревни, но Мика краем глаза заметил, что она на него поглядывает. За деревней Киёми подняла голову и спросила, «Что хотела обсудить с тобой Мио-сан?» Ей было любопытно, каковы вообще американцы. «Ты лжешь». У него закаменели плечи. «Почему ты так решила? Европейцы не умеют лгать глазами. Нас же с раннего детства учат скрывать свои истинные чувства». «Да, я заметил». «И что это должно значить?» «Это значит, что мне следовало бы придерживать язык перед тем, как сказать что-нибудь такое, о чем я пожалею». Она улыбнулась. «Я думала, что понимаю тебя и была не права. Загадочности в тебе больше, чем кажется. Это плохо?» «Нет, но это делает тебя интереснее». Мика промолчал. Дои стоял впереди, уперев руки в бока и, качая головой, извергал поток слов. «Дои говорит, что мы должны успевать за ним, если рассчитываем на его помощь. И еще он добавил, что дураком надо быть таким, как он, чтобы разговаривать с ветром». Они пристроились за Дои, который все время ворчал, пока шагал по тропе. Время от времени он произносил оскорбления вроде «Если вы на самом деле существуете, то тупые же вы призраки раз в горах заблудились. Ага, тупейшие. Или да какая японская женщина будет путешествовать с врагом? Предательница она — это Киёми-сан». От этого оскорбления у Киёми сжались зубы. «Это как же я могла предать дело, которое уже проиграно? Из чего это Дои решил, что может давать мне характеристики?» «Он деревенский дурачок», — ответил Мика. Наш характер определяют поступки, а не слова. Никогда не видел более преданную своему ребенку мать, чем ты, Киёми-сан». Киёми не подняла глаз от дороги, но щеки у нее покраснели. «Благодарю, Мика-сан. Твои слова очень добры». Тропа ушла глубже в зеленые холмы и стала каменистой. Дои вел их к клочкам облаков и венчающих пики. Тропа миновала группу дубов, где на нее ложились тени. Дои что-то заорал через плечо, потом разразился хохотом. «Он говорит, что исполняет матушкины капризы, потому что когда-нибудь унаследует ее усадьбу. Называет ее сумасшедшей. Говорит, что она придумывает невидимых людей, потому что ни с кем не дружит. Но он говорит, что сделает, что она просила, а мы после этого можем возвращаться в фантазию его матушки. Это он здесь сумасшедший». «Верно, но будь я в его шкуре, может быть, думал бы так же. Ты не влез бы в его шкуру», — Мика улыбнулся. «Ты меня поняла. Приятно видеть, как ты улыбаешься. Взаимно. У меня есть причина улыбаться. Я скоро воссоединюсь с Ай, и сердце мое летит на крыльях». «Рад за тебя», — сказал Мика, но в глубине души он был совсем не рад, чувствуя, что его время с Киёми близится к концу. Вечернее небо стало темно-голубым. Собирающиеся тени перекрасили горы из зеленых в серые, луга из желтых в коричневые. Первые лучи луны посеребрили рисовые метелки. Тропа становилась круче. Киёми ахнула и схватила Мику за руку. «Отчего у меня голова кружится? Спроси меня через 100 лет, может быть, я смогу ответить». «Так и сделаю». Дои ждал на гребне перевала и показал куда-то на ту сторону. «Что это?» — спросил Мика. «Мацуэ». Тропа спускалась круто, серпантином на плоскую равнину, где вокруг двух озер был построен город. Заходящее на западе солнце зажгло Японское море оранжевым сиянием. Киёми сжала руку Мики. «Теперь мы близко». Он хотел найти какие-то слова ободрения, но смог только сказать: «Надо идти дальше». При входе в Мацуэ Мика залюбовался неповрежденными зданиями. Он знал, что ВВС не ставили города побережья Сан-Ин своей главной целью, но после разрушения Хиросимы ожидал увидеть разбомбленные строения. «Мацуэ — город на воде», — сказала Киёми. «Банри ездил сюда навещать своего дядю, и он мне говорил, что город построен между озером Синдзи и озером Накауми, соединенными рекой Агаси». Банри говорил, что в любой район города можно попасть по каналам. Перейдя канал по арочному мосту, они увидели группу мальчиков и девочек, играющих на улице. «Приятно снова услышать детский смех, правда? Да, есть еще надежда для мира, пока в нем смеются дети». Дои привел их на вымощенную булыжником улицу, идущую вдоль крытой черепицей стены. За стеной поднимались к небу косые линии серо-синих храмовых крыш. Стали видны озера. Несколько джонок под надутыми белыми парусами скользили по воде, а с ними маленький пароходик, отдувающийся черным дымом. Рассвет превратил воду в жидкое золото. За городом дорога снова уходила вверх, потом падала в темные расщелины и поднималась опять. Время от времени появлялись рисовые поля, коричневые в сумерках. Слева земля уходила в воду, зазубренные полосы заросших лесом скал погружались в Японское море, как ощупывающие пальцы, и волны налетали на этих захватчиков, порождая громоподобное эхо. Мика заметил, что походка у Киёми стала легче, почувствовал ее нарастающее радостное волнение, контрастирующее с его мрачными ожиданиями. Тучи над головой слегка разошлись, пошел легкий дождик, прохладный в наступающей темноте. Потом дождевые тучи унеслись вглубь острова, оставив за собой липкий влажный воздух. Дои шел ровным шагом, поднимаясь по извилистой тропе. Иногда останавливался обернуться и что-то сказать. Дои говорит: «Призраки, вы еще тут? Ха-ха, смешно. Ну, уже недалеко, не отставайте». Над полянкой на склоне гор поднимался туман. Он полз вверх, закрывая зеленые склоны извилистыми белыми лентами. Ухала сова, сидя на кедре, вскрывшем корнями поверхность земли и вцепившемся ими в тропу. Воздух посерел, появились звезды. Дои снова остановился, всматриваясь куда-то вперед. Мика и Киёми подошли к нему. Тропа уходила вниз, к деревне, разбежавшейся вдоль серповидной гавани. В окнах горели желтые огни. Киёми сжала Мике локоть. «Дои говорит, что это уже Миханосеки. Мы добрались». Он заставил себя кивнуть. «Да, похоже на то». Дои что-то сказал, потом засмеялся про себя. «Он говорит, чтобы мы шли за ним. Он найдет корабль, что подбросит нас в Кёкудэда». Дои затопал вниз по тропе в сторону Миханосеки. Мика с Киёми старались от него не отставать. Волнообразные склоны холмов заросли сосняком, подступающим к самой деревне, будто желая столкнуть ее обитателей в море. Скученные здания толпились вдоль изгиба гавани, стояли наполовину вытащенные кормой на берег джонки и сампаны. Подойдя ближе, Мика заметил группу мужчин, собравшихся возле лодок. Наступающая темнота смазала черты загорелых лиц, от горящих сигарет к небу плыли струйки серого дыма. Мика и Киёми вслед за Дои свернули на узкую улицу, сложенную из синих камней. Путь отмечали традиционные рёканы, рестораны, лавки из темного дерева с решетчатыми фасадами и дощатыми крышами. Ложился желтыми квадратами свет из окон, воздух нес ароматы жареных осьминогов, уксуса и кунжутного масла. Из какой-то двери вышли две женщины, примерно возраста Киёми, в ярких кимоно и с зачесанными наверх волосами. Дои поклонился им и что-то сказал. Что он говорит? Он спрашивает, не отвезет ли его кто-нибудь из рыбаков на Кёкудэдо. Его? Хай, не может же он сказать, что отвезти надо пару призраков? Киёми кивнула. Они ему ответили, чтобы спросил людей на берегу. Это вселяет надежду. Одна из женщин дала Дои пощечину. Он отшатнулся назад, потирая щеку, и засмеялся. Дои задал неподобающий вопрос, пояснила Киёми. Что он спросил? Он хотел узнать, сколько они с него возьмут за переспать. Очевидно, он задал этот вопрос не тем, кому надо. Хай, видимо, так. Хотелось бы мне, чтобы Дои стал серьезнее. Для того, что он просит, всегда будет время. Женщины поспешно прошли мимо короткими резкими шагами. Дои продолжал потирать щеку и что-то говорил при этом. Киёми перевела его слова. «Видели бы вы этот город несколько лет назад, когда сюда заходили иностранные моряки. На каждом шагу был салон и гейш полно. А теперь посмотрите, вымерло все. Отличное место для пары призраков. Ха-ха». Дои показал подбородком в конец улицы. «Он хочет, чтобы мы шли за ним по гавани к каменной пристани, и там мы увидим фонарь Тооро и Красный мост. Там мы должны ждать. Он попытается найти рыбака, согласного отвезти нас к пещере, и если он не вернется сразу же, значит, нашел гостеприимную женщину». Дои двинулся в сторону берега. «Он вернется?» «А как же», — ответил Мика, — «разве что найдет гостеприимную женщину». Она воздела руки к небу. «Могут мужчины думать о чем-нибудь еще? Иногда бывает», — сказал Мика и засмеялся, потом показал рукой. «А нам бы лучше найти то место, о котором он говорил. Хай». Они пошли через деловой район, вышли к берегу. На западе солнце расплылось по воде тонкой оранжевой полосой. Волны с тихим вздохом разливались на песке пеной. Сонный покой накрыл всю деревню, и Мика не мог не думать, как это романтично. Медленно идти по берегу с Киёми, держа ее за руку. В мыслях он себе представлял, что они пара. Как это было бы? Могли бы они преодолеть различия? Он вынырнул из своих фантазий, когда впереди появился Красный мост. Киёми высвободила руку, и тут же потускнели луна и звезды, а вздыхающие волны зарычали от досады, когда кончился этот путь. Фонарь Тора стоял на верхушке площадки, сложенной из плоских серых камней. Красный мостик соединял две набережные. Киёми перешла по нему, и когда Мика заколебался, поманила его за собой. «Если хотим попасть в Кёкудэдо, то мы должны перейти мост». Мика не мог бы объяснить, почему он колеблется переходить, и точно так же не видел связи между этим переходом и достижением цели, но что-то здесь ощущалось неправильно, будто ему не полагалось идти вместе с ней. «Брось валять дурака», — сказал он себе, скрипнул зубами и перешел через мостик. «Все нормально, Мика-сан?» Он кивнул, надеясь, что она не заметит его расстройства. Киёми смотрела через гавань, и пряди черных волос танцевали на прохладном ветру, дующем от воды. В тусклом звездном свете она выглядела словно королева, и ему больше всего на свете хотелось обнять ее, но это было невозможно. Если Киёми права насчет пещеры, то дух Ай ждет где-то поблизости. Чувствует ли она присутствие матери, зовет ли ее в шепоте ветра? Мика сунул руки в карманы. Представил себе Левая там, на дедушкиной лодке. Может, надо было с ними остаться, но он быстро отбросил эту мысль. Какова бы ни была его судьба, ему предназначено встретить ее здесь, с Киёми. Жужжали, пролетая комары, порхали мотыльки в ночном воздухе. Воду разрезала серая спина дельфина, и Мика вспомнил, как они с Ай катались на спине у Хоси в Хиросимской бухте. Из ночи медленно вышел Дои, перешел мост, что-то сказал, повернулся и неспешно зашагал прочь. Киеми вздохнула. «Он не смог найти никого, кто отвез бы нас к пещере. Рыбаки говорят, что никто не ходит на Кюкудэду, если ветер шевельнет три волоска». «Это идиотизм», — Киеми сделала мужественное лицо. «Таков их обычай. Что мы будем делать?» Она опустилась на колени, сложила руки на бедрах. «Я буду молиться». «Молиться? И что толку? Из копящейся пыли вырастет гора. Ты никогда не молился, Мика-сан?» «Молился, конечно, но никогда не получал ответа. Наверное, молился недостаточно усердно». Она показала на место рядом с собой. «Присоединишься ко мне? Два голоса скорее услышат, чем один». Он встал коленями на твердые камни и последовал ее примеру, крепко сжав ладони и закрыв глаза. Вряд ли их слова многого стоят, но попробовать он должен. Слишком далеко они зашли, чтобы теперь сдаваться.